Они быстро обвязали лошадей поводьями, затем сели на тех, на которых ехали прежде. Все хоморские лошадки спокойно последовали за ними. Животные были привычны идти на длинном поводу. Думаю, остальные кочевники немало удивятся, когда вернутся и обнаружат, что их лошади пропали. — Думаю, удивятся, — тепло отзвалась Ингигерд. — Может быть, вам стоило весь лес проклясть? Ша уже думал об этом. Он поднял руку, словно нацеливая стрелу, затем покачал головой. — Что бы ни находилось во мне, сейчас этого нет. — Жаль. Хоморы в лесу ваше проклятие заслужили. Я могу сделать лишь то, что могу. Я даже не знал, сумею ли свалить того хомора, пока не попробовал. — Я вас не виню, — быстро ответила Ингигерд, — и никогда не буду вас винить. То, что вы можете делать, уже чудо несравнимое, но раз я увидела немногое, можно ли винить меня за то, что я хочу больше увидеть? — Только не я, — покачал головой Прилад, — я никогда не стану тебя винить. Теперь в ее взгляде появилось нечто еще, кроме почтительного восхищения. Там, среди деревьев, вы сказали, что одного варвара прокляли, потому что он хотел на меня напасть. — Медленно, — проговорила она. — Сказал, — согласился Шава, — я вам за это благодарна. — Вы уж правильно поймите, святейший отец, — еще медленнее продолжала она, — но, может быть, стоит еще раз вам напомнить, что я Гимерия жена и все еще надеюсь мужа отыскать. Я надеюсь, что ты его найдешь. — Я буду помогать тебе в том, что поручил мне сам Гимерий, — ответила Шава, и большая часть сказанного была правдой. А первая фраза? Наверное, нет. Ему хотелось спросить Ингигерд, что она станет делать, если не сможет отыскать Гимерия и узнает, что он погиб. Он подумал об этом, но промолчал. Такой вопрос, — решил он, — или разозлит ее, или насторожит. Аршава не хотел ни того, ни другого. Прилад обернулся. Они уж далеко отъехали от рощи. Один из хоморов вышел из нее и уставился на юг, несомненно гадая, как могли исчезнуть все их лошади. Шава рассмеялся. Лишь на секунду. Если хотя бы один верховой кочевник найдет других, они могут пуститься за ними в погоню. Ингигерд тоже оглянулась и увидела то, на что не обратил внимания Шава. На севере тучи собираются. Надвигается снегопад, а я надеюсь, что их больше не будет. Тогда нам следует поискать укрытие. Не хочу, чтобы снегопад застал нас на открытом месте. Если в голосе Шавы и послышалась тревога, кто бы стал его за это упрекать? Он не видел поблизости ничего способного послужить укрытием, хотя бы рощи. У нас столько лошадей, что мы не замерзнем, даже если придется в снегу ночевать. В голосе Ингигерд звучала уверенность, которой не чувствовал Шава. Но и вы правы, святейший отец, лучше бы найти укрытие. Шава указал вперед на низкий холм. Может быть, оттуда мы увидим что-нибудь подходящее? Он не особенно в это верил. Но иногда надежды сбываются. Они поехали вперед. Ветер уж начал крепчать. Воздух тоже посвежел и стал пахнуть влагой и снегом. Поднявшись на вершину холма, Прилад и его спутницы воскликнули, радостно удивленные. Невдалеке они увидели ферму и амбар. Жил ли кто-нибудь на ферме в эти тревожные дни, это уж другой вопрос. Но строение в любом случае защитят их от метели. Снег начал вихриться вокруг путников еще до того, как они подъехали к ферме. Вблизи Иршава увидел, что дом поврежден огнем. Прилад крикнул, но ему ответила лишь тишина. Они с Ингигерд отвели лошадей в амбар, которого тоже коснулось пламя, но это их не очень встревожило. Хоморские лошадки терпели в степях и не такие трудности, и вряд ли еще один снегопад их погубит. К тому времени Шав уже перестал тревожиться о том, погубит ли его Ингигерд очередная метель. если б не было войны, и он вернулся бы за стены Скопенсаны, то он бы жаловался на скверную погоду, а местные уроженцы смеялись бы над ним, называя изнеженным южанином, и все были бы довольны. Нынче же счастье включало вещи более простые, или, скорее, более близкие, осязаемые. Прожив еще один день, люди были счастливы, и, избежав врагов, они были счастливы, а увидеть, как эти враги падают замертво... Да, Аршава возрадовался, когда хомор часовой рухнул в снег. Прилад не обнаружил в полуразрушенном фермерском доме замерзшие трупы, это его тоже порадовало. Люди, жившие здесь прежде, наверняка сбежали до того, как хоморы подожгли дом. Шава помолился, чтобы люди успели добраться до укрытия или окруженного стенами города, прежде чем их могли нагнать варвары. Даже прося у Фоса этой милости, Прилад гадал, много ли пользы принесет его молитва. Похоже, благой Бог все его прежние молитвы игнорировал. Шава не знал, почему Фос отвернулся от него и от всей империи Видес. Но ведь отвернулся. Лишь слепой, по мнению Прилата, мог бы в этом усомниться. Ветер за стенами дома завыл в полную силу. Снег летел почти горизонтально, но каменные стены и то, что осталось от крыши, давали хоть какую-то защиту. «Думаю, надо разломать мебель и огонь в очаге развести», — сказал Ингегерд. «Нам еще повезло, что она не вся сгорела», — заметил Ршава, и женщина кивнула. Они разломали два стула на дрова. Ингегерд достала кремень и развела небольшой огонь, затем подбросила в него дрова покрупнее. А потом показала Ршаве полоски копченого мяса и кожаный мешок, полный муки грубого помола. Шава удивленно разинул рот. «Откуда все это?» «Пошарила в седельных сумках лошадей, которых мы захватили», — ответила она. Шава склонил голову, отдавая должное ее здравомыслию. Сам он такого не додумался бы, даже сейчас, после всех приключений. Энгегерд, между прочим, нашла в доме железную сковородку с ручкой, которую варвары не потрудились украсть. «Надо немного снега растопить, я смогу пшеничные лепешки испечь», — сказала она. «Они будут не очень вкусные, но животы нам наполнят». Тут она оказалась совершенно права. Лепешки, сыроватые, подгоревшие, никто не назвал бы деликатесом, и мясо оказалось таким жестким, что Шава едва мог его разжевать. Но и это было несравненно лучше, чем сидеть голодным. После невкусного, но довольно-таки сытного ужина Шава взглянул на кровать у дальней стены. Ночь будет холодная, уж теперь сильно похолодало. Тем не менее он предложил, если хочешь... Я буду спать здесь, на полу, возле очага. Его задело уж то, что Ингегерд немного подумала, прежде чем ответить. Но она покачала головой. — В этом нет нужды, святейший отец, ведь мы можем воспользоваться теплом друг друга. В ее улыбке мелькнул лишь намек на озорство. — Не тем видом тепла, как вы понять можете. Оно нам запрещено, хотя и по разным причинам каждому. Да, я понимаю. — Я так и думала, что вы поймете. Улыбка Ингегерд стала теплее. В ее глазах отражались язычки пламени, плясавшие в очаге. «Я говорил уже, что нельзя вас винить за то, что несколько дней назад случилось, и всерьез говорила. Легла бы я рядом с вами, если бы это не было так?» «Нет, если ты мудра, а ты явно мудра, вы слишком меня хвалите», — тихо ответила она, глядя в сторону. «Нет». Слишком мало. Шава хотел сказать больше, но увидел, что даже такая малость встревожила ее. Неужели муж никогда не восхвалял ее многочисленное достоинство? У Шавы появилось ощущение, что если он скажет, что она столь же мудра, сколь прекрасна, то он будет спать на полу. Ничего плохого наверняка не случится из-за того, что я лягу рядом с женщиной. Нам холодно, и мы пристойно одеты, — подумал он. Его церковные коллеги могут и будут иметь другое мнение по этому поводу. Уж это он знал точно, хотя изо всех сил старался убедить себя в том, что не знает.